Они действительно увиделись лишь утром следующего дня, который стал чудесным продолжением дня предыдущего. Проснуться в удобной кровати. Не потому, что зазвонил будильник, а потому, что выспалась. Раздвинуть шторы и увидеть море. Искупаться в бассейне. Принять ванну, вдыхая и впитывая ароматы лучшей парфюмерии. Позавтракать за стоящим на траве столиком. Побродить по горам, любуясь потрясающими видами и наслаждаясь чудесной погодой. Вернуться в отель, но только для того, чтобы принять душ, переодеться, сесть в кабриолет и поехать в город, который сегодня Шанти осмотрела со всем вниманием. Небольшой, очень чистый. Современный, но красивый. Продуманный и тщательно выстроенный. Город, предназначенный для того, что называется жизнью. Много зелени, цветущих растений, свежий ветер с моря, приветливые люди вокруг. Здесь все друг друга знают, но новенькие не вызывают надоедливого интереса. Здесь все свои, поэтому люди ведут себя вежливо. Сюда нет хода низшим, поэтому люди относятся друг к другу с уважением. Здесь царит гармония, в которой прячется счастье. Настоящий мир. Побродив по городу, почувствовали голод, зашли пообедать в ближайший ресторан, а затем устроились на травке в парке, под тенью деревьев. Просто поваляться, болтая и наслаждаясь хорошим днем. И здесь, в парке, к ним присоединился мужчина лет 30, разумеется, спросив дозволения. «Меня зовут Мэтью», — сообщил он, получив разрешение и устроившись на траве рядом с Келли. «Очень приятно. Раймонд, это моя супруга Шанти». «Очень приятно, вы прекрасно выглядите, Шанти». «Спасибо». «И очаровательно смущаетесь». «Я не часто слышу комплименты». Мэтью посмотрел на Келли. «Раймонд, это, конечно, не мое дело, но так быть не должно. Ваша супруга заслуживает бесконечного числа самых изысканных комплиментов». «Я стараюсь изо всех сил, но женщинам всегда мало», — пошутил в ответ Келли. Они рассмеялись, после чего Мэтью поинтересовался. «Простите, если ошибаюсь, но ведь вы не живете в нашем милом захолустье». «Я периодически наведываюсь», — ответил Келли. «Нравится тут?» «Нравится бывать». «Понимаю, здешний климат может показаться суровым, но мне он идеально подходит». Мэтью помолчал. «Надолго на этот раз?» «К сожалению, всего на пару дней. Мы едем в отпуск на острова и заскочили проведать друзей». «Тогда почему вы не с ними?» «Вечером будем с ними». «Значит, мне повезло составить вам компанию днем. Мы с женой обожаем новые знакомства». Шанти улыбнулась, поддержав мужа, но вновь решила промолчать. Не потому, что ей нечего было сказать, или девушка боялась сморозить что-то не то. Просто она хотела больше слушать, смотреть, впитывать, чтобы почувствовать и город, и его обитателей. «Чем занимаетесь, Раймонд?» «Работаю в сфере аудита». «Здесь или контролируете балласт?» «Контролирую балласт». «Трудно должно быть, приходится». «Главное, у меня получается». «Приятно, что вам нравится то, чем вы занимаетесь». «Иначе бы я этим не занимался». «К счастью, каждый из нас может сказать то же самое». Что делает Шанти и есть ли у нее работа, Мэтью не поинтересовался. Как поняла девушка, подразумевалось, что ничем. «Могу я узнать, какой род деятельности пришелся по душе вам?» — продолжил светский трёп Раймонд. «Один из самых романтичных». «Интересно будет узнать». «Космос», — ответил Мэтью. «Фундаментальные исследования?» «Прикладная наука. Так совпало, что у меня есть склонность к инженерии и детская мечта посмотреть на Солнце с орбиты Венеры». «Почему не с орбиты Марса, Мэтью?» К ним подсел еще один мужчина. «Вы не против, если я присоединюсь?» «Ни в коем случае», — дружелюбно отозвался Келли. «Смотреть на Солнце с Венеры интереснее. Вторая планета много ближе», — ответил Мэтью и чуть повысил голос. «Господа, позвольте представить моего хорошего друга Калиба Ясмина». «Очень приятно». «Вижу, старина Мэтью нашел благодарных слушателей», — рассмеялся Калиб, пожимая руку Келли. «Раймонд и Шанти проездом в нашем милом городе». «И ты сразу решил увлечь их лекцией о космосе?» «Я только начал». «Не слушайте этого мечтателя, Мэтью не понимает, что его исследования возможны лишь после того, как я завершу свои». Сначала Шанти подумала, что к ним подсел прожигатель жизни. Веселый тон и манера поведения говорили именно об этом, однако последняя фраза Калиба показала, что это не совсем так. Или совсем не так. «Старина Мэтью упорно трудится, но его усилия по созданию прорывного космического двигателя будут абсолютно бесполезны до тех пор, пока мы не откроем новый источник энергии». «Фундаментальная наука?» — уточнил Келли. «Совершенно верно», — подтвердил Ясмин. «Энергетика». «Твои исследования в тупике, Калиб, а мой прототип успешно прошел испытания на орбите и через полгода потащит на Луну грузовой корабль, который сейчас строится именно под мой двигатель». «Но с какой скоростью потащит, Мэтью? Луну-то нам обеспечишь, но ведь грезишь ты орбитой Венеры». «Простите мою неосведомленность. Вы тот самый Мэтью Бекович?» «Да». Ответ прозвучал коротко, без чванства. «Здесь ведь все свои». И Мэтью понимал, что случайный знакомый тоже может оказаться знаменитостью или просто много чего добившимся человеком. «Позвольте пожать вам руку», — с чувством произнес Раймонд. «Я читал о ваших достижениях». «Читал». «Эшанти нет, потому что эти исследования шли за пределами агломераций». «Академия сделала ставку на мой проект». В голосе Мэтью послышались горделивые нотки. «Мой двигатель станет основой будущего космического флота». «Первой версии нашего космического флота», — не удержался от подначки Калиб. «Быть первым наиболее почетно? С этим не поспоришь». Разговор затянулся. Валяясь на травке, смеясь и подшучивая друг над другом, они успели обсудить будущее космической экспансии, вероятное развитие энергетики, морские исследования и даже новые археологические раскопки в египетской пустыне. Каир, конечно, здорово мешает, но эта агломерация застряла там надолго. Затем ученые предложили вместе поужинать, чтобы не прерывать интересную дискуссию, но Раймонд напомнил о вымышленных друзьях, и они расстались чрезвычайно довольные друг другом. Келли и Шанти вернулись в отель, поплавали в бассейне, затем переоделись к ужину, но в город решили не ехать, а насладиться едой в ресторане отеля. И не прогадали. Кухня оказалась прекрасной. Свежий салат, нежнейший стейк, красное вино, десерт. За едой болтали о ерунде, но к концу ужина Шанти стала несколько рассеянной, явно готовясь к серьезному разговору, который состоялся на террасе бунгало, под дежестив и закат над морем. Вопросов у девушки накопилось много, однако она неожиданно для себя самой решила начать с этого. «О каком балласте?» — говорил Мэтью. «Ты действительно не поняла?» Раймонд мягко улыбнулся. «Я хочу услышать это от тебя». «Балластом в нашем кругу называют ливеров». «А Мэтью из высшего сословия?» «Так же, как и я. Я второй ребенок, он третий, и титулы нам не светят. Мы получили превосходное образование, кое-какие средства. Но всего остального должны добиваться сами. Таков закон. Можно прожигать жизнь, поскольку кое-каких средств хватит до конца дней. А если не хватит, подкинут. А можно добиться чего-то такого, что принесет наследуемый титул. Это очень трудно, но вероятность есть. Поэтому города счастья часто называют городами честолюбцев. Хотя, если честно, прожигателей жизни здесь много больше». «Они в самом деле ведут научные исследования?» «Эти двое?» «Про них я поняла». Шанти поморщилась, обвинив себя в корявой фразе. «Наука развивается?» «Да», — кивнул Келли. «Мировую фундаментальную науку контролирует Академия, а финансируют все корпорации. В распоряжении ученых идеальные лаборатории и суперкомпьютеры. Работы идут, однако прорывов мало». «Почему?» «На мой взгляд, потому что мало мозгов». «В смысле?» — изумилась девушка. «В прямом?» «Количественно мало», — объяснил Раймонд. «Не зря ведь существует понятие «талантливый ученый». Так же, как талантливый писатель, композитор, художник, скульптор. Кто угодно, включая талантливых военных и управленцев. Человека можно обучить, дать ему блестящее образование и сделать великолепным ремесленником. Но где вероятность, что он посмотрит на свою работу с неожиданной стороны, найдет нечто новое, прорывное?» Раньше появление талантливых людей достигалось просеиванием большого числа соискателей. Образование получали многие, и среди них, по теории вероятности, оказывалось много талантливых ученых в самых разных областях. И ведь не угадаешь, где они появятся на свет. В Китае, России, Италии. Ты яркий тому пример. Ты родилась на помойке, но благодаря несомненному таланту смогла вырваться и многого добиться. И так было всегда. Одни поднимались легко, другие продирались через препоны. Но талант тащил их наверх, они вносили свой вклад в науку и двигали цивилизацию вперед. Сейчас же количество людей, которые хотя бы понимают, о чем говорят Калиб и Мэтью, снизилось до числа обитателей городов счастья и районов биггеров в агломерациях. Выборка уменьшилась, что сразу же сказалось на результате. Калиб прав, пока не будет нового источника энергии, занятие Мэтью — это пародия на то, что нам нужно для освоения космоса. Но Мэтью строит свой двигатель, а Академия его спонсирует, потому что ничего другого нет. Мы оказались на том этапе, когда гигантские возможности ничего не дают. Вода уходит в песок. Келли посмотрел Шанти в глаза. Но они не хотят об этом говорить. Такие, как Калиб и Мэтью, увлечены своими игрушками и надеются чего-то добиться. Лорды понимают, что цивилизация буксует, но не собираются ничего менять. Они потратили массу времени и сил, чтобы заполучить власть над планетой, и обратной дороги не будет. Пауза. Вероятность следующего научного прорыва есть, но она низкая. И какой ты видишь выход? Почему ты думаешь, что я вижу выход? потому что иначе ты не стал бы об этом говорить». Раймонд поднял бокал, салютом показав девушке, что она права, сделал глоток и продолжил. «Я хочу пнуть этот мир, Шанти, но не агломерации, которые пинают все, кому не лень, а лордов. В городах счастья нет сети, они оберегают себя от нее. Но могущество лордов зиждется именно на цифре. С помощью технологии Гамильтона, с которой они не знают, как бороться, можно атаковать фундамент мировой сети, а без нее встанут промышленность, добыча, сельское хозяйство. Другими словами, все. Мир погрузится в хаос. А тебе нравится нынешний порядок?» Шанти вздрогнула, но нашла ответ. «Люди живут». «Выживают». «Всегда так было». Эту реплику Раймонд оставил без внимания. «Кроме того, количество ливеров целенаправленно снижается. Постепенно, но неуклонно. Знаешь, какова сейчас численность населения планеты?» 12 миллиардов». 8,5. «Что?» 8,5 миллиардов человек». «Но все говорят». «Все говорят то, что им велено говорить. Велено говорить, что нужно лордам. А лордам выгодно держать ливеров в заперти, где они находятся под полным контролем и потребляют разумный минимум ресурсов. Оставшиеся агломерации занимают всего 4% суши, причем выстроены они на бесплодных землях. Как в них с экологией, качественной пищей и чистой водой, я тебе рассказывать не стану, без меня знаешь. Все это приводит к болезням. Люди умирают, а им рассказывают, что их слишком много». Им запрещают покидать агломерации, но они не могут, потому что не приспособлены жить на Земле. Они сидят в бетонных концлагерях и постепенно вымирают. И не знают о городах счастья, о том, что гигантские просторы уже очищены, что наступил экологический ренессанс. И понятия не имеют, что все эти просторы принадлежат лордам. Земля поделена между теми, кто наслаждается жизнью, между людьми, которые контролируют ливеров, а иногда со скуки устраивают террористические акты. Ты ведь знаешь, что все... Все известные террористы – выходцы из благородных семей. Они ни с чем не борются, не выдвигают никаких требований. Они просто убивают, развлекаются. И россказни об их неуловимости – это маркетинг для ливеров. Я знаю каждого из всех известных террористов. «Общаетесь?» – угрюмо спросила девушка. «Выпиваете иногда?» «Я нет, но знаю, кто общается». Здесь не было сети и не было Марлоу, которая могла подсказать нужные слова, подтвердить или опровергнуть заявление Келли. Но Шанти чувствовала, что он не лжет. Все, что он сказал, правда. Ужасное. Ужасающее. «Это все очень неожиданно», — выдавила, наконец, девушка. «Понимаю твое состояние», — ответил Раймонд, вновь берясь за бокал. «Ты не боишься об этом говорить?» «Здесь нас не слушают». «Почему?» «Потому что высшее сословие имеет право на частную жизнь, и это право уважают». Они вновь помолчали. «У тебя есть план?» — спросила Шанти. «Ты уже придумал, как хочешь распорядиться технологией Гамильтона?» «Мы пока не настолько близки, чтобы я начал откровенничать», — улыбнулся Келли. «Некоторое время назад я сказал, ты должна увидеть город счастья, а затем кое-что услышишь. Ты увидела и услышала. Надеюсь, ты не разочарована ни первым, ни вторым. Теперь я скажу так, прими решение, и тогда ты узнаешь кое-что еще». «И опять не разочаруюсь?» «Возможно». «А что будет, если я отдам технологию лордам?» «Я получу дворянство, настоящее, наследуемое, и войду в элиту». Келли посмотрел на девушку через бокал. «А тебя убьют». «За то, что я убила лорда Гамильтона и его родителей?» «Такие вещи не прощаются, Шанти. Никаких компромиссов». Девушка замолчала. Раймонд поднялся и серьезно произнес: «Я понимаю, тебе нужно подумать. Очень хорошо подумать над следующим шагом, потому что на кону твоя жизнь». «Сделаем так, милая женушка. Сегодня я отправлюсь к друзьям, у меня будет бурная ночь, вернусь завтра в середине дня. Потрать это время с толком». «А что будет потом?» «Потом мы уедем». Келли улыбнулся. «Отпуск закончился». Он сделал шаг прочь, но остановился, услышав вопрос. «Ты уверен, что у тебя получится?» «Конечно нет, но я хотя бы попытаюсь». «Почему?» Раймонд выдержал короткую паузу и, не глядя на Шанти, ответил: «Потому что кто-то должен попытаться». Кандинский терпеть не мог название «машинный зал» по отношению именно к этим помещениям. Возможно, это было связано с тем, что первым в его жизни машинным залом стала рабочая зона океанского лайнера, в которую его отвел отец, показать, где рождается ход гигантского судна. Увиденное произвело на 10-летнего мальчика неизгладимое впечатление. И до сих пор, услышав сочетание «машинный зал», Кандинский представлял механические внутренности лайнера, а не бесконечные шкафы с электронной аппаратурой. Разумеется, это тоже были машины. Разумеется, эти помещения имели право так именоваться. Кандинский понимал, что их так называли, называют и будут называть, но всегда при этом морщился. И когда к нему подошел Баден, начальник оккупировавших машинный зал программистов, кисло спросил: «Как дела?» «Все хорошо, босс», — жизнерадостно ответил Баден. «Мы полностью контролируем внутреннюю сеть и порталы во все мультивселенные. Загрузили наше приложение, протестировали, убедились, что они готовы к запуску. Теперь нужны боты, о которых вы говорили. Мы запрограммируем их на наше воздействие, отправим в сеть, подождем, когда уровень распространения достигнет заданных параметров, и можно начинать». Баден помолчал, после чего добавил: «Если, конечно, этот фантастический замысел вообще реализуем». Он знал о технологии Гамильтона, но до сих пор не верил в ее существование. Он должен был убедиться. «Реализуем», — пообещал Кандинский. «Сколько времени потребуется на перепрограммирование ботов и насыщение ими сети?» «В сумме часов 10». «Хорошо», — Кандинский еще раз оглядел набитый электроникой подвал и повторил. «Хорошо». «Жаль уезжать?» Келли задал вопрос в идеальный момент. Девушка уже несколько минут стояла на скалистом берегу, не отрывая взгляд от фьорда и, по всей видимости, прощаясь с ним. И с ним, и с норвежским побережьем. Возможно, прощалась навсегда. Пугать ее Раймонд не хотел, но и специально топать ногами не стал. Подошел почти бесшумно, а вопрос задал мягким, негромким голосом. Впрочем, Шанти слышала приближение мужчины, поэтому не вздрогнула и ответила почти сразу. «Сказка не может длиться вечно». «Ливеры верят, что может», — хмыкнул Келли. В следующее мгновение понял, что ляпнул не то, но слово «не воробей» вылетело «не поймаешь». Девушку покоробило замечание Раймонда, однако виду она не подала и ровным голосом попросила. «Пожалуйста, не надо так говорить. Я понимаю, что ты имеешь на это полное право, но, пожалуйста, не нужно». «Прости». Келли встал рядом и тоже посмотрел на фьорд. «Я не хотел, чтобы прозвучало издевкой. Просто напомнил, что они искренне верят в свою сказку». «Не в свою», — заметила Шанти. «В ту, которую им навязали». «Им предложили, они взяли». Однако произносить эти слова вслух Раймонд не стал. Достаточно уже сказал. Выдержал короткую паузу, вздохнул, показав, что ему тоже грустно, и негромко произнес: «Пора». Вещи пришлось оставить, но Шанти о них не жалела. В реальной жизни девушке им не было места. Лишь прихватила на память тончайший шелковый шарфик, невесомый и яркий, как дни в городе счастья. И абсолютно чуждый агломерациям, как города счастья. По дороге в аэропорт опять молчали. Шанти не хотела первой поднимать тему. Раймонд выжидал. Молча подъехали к вертолету. Попутчиков опять не оказалось. Молча заняли места в креслах, молча выпили. Девушка опять выбрала белое и лишь потом спросила: «Что теперь?» «Теперь я верну тебя туда, откуда взял», — спокойно ответил Келли. «Как обещал. И объяснял, почему так будет. Когда примешь решение, напиши сообщение. Мой тег ты знаешь, но помни, время работает против тебя. Тебя ищут все службы безопасности мира, Шанти, и остановить этот процесс не в моей власти. Если тебя отыщут раньше, чем мне ты ответишь, я не смогу помочь». «А что изменится, если я скажу «да»?» — тихо спросила девушка. Это вино ей не понравилось, оно оказалось слегка газированным и кисловатым. «Если ты скажешь «да», случится такая заваруха, что всем службам безопасности планеты станет не до тебя. А может, они вообще исчезнут». «Если я скажу «да», начнется хаос?» «Из которого родится новый порядок». «Родится ли?» «Обязательно родится», — убежденно ответил Раймонд. «Порядок всегда приходит из хаоса, а потом постепенно погружается в него. Какой бы прочной и продуманной ни была система, рано или поздно она начнет деградировать. Таков закон, и невозможно остановить бесконечное движение колеса времени. Хаос, становление порядка, порядок, деградация, хаос». «И сколько продлится хаос?» «Если он будет искусственным, то недолго». «А сколько жизни он унесет?» «Много меньше, чем в случае, когда хаос возникнет по закону, а не по нашему желанию». Ответить Шанти не успела. Вертолет, стремительно летящий под облаками, неожиданно вильнул влево, сменив курс, и, кажется, начал снижаться. Но в следующий миг вновь принялся набирать высоту. Только очень резко. «Что происходит?» «Пока не знаю». Келли выругался. Во время резкого маневра он разлил на брюки виски и крикнул: «Пилот!» Роскошный Сапсан был полностью автоматизирован и мог самостоятельно совершать полеты на любые расстояния. Но холодное железо, послушно выполняющее любые приказы представителя высшего сословия, совсем не то же самое, что послушный человек, исполняющий любые прихоти представителя высшего сословия. Помимо стюардессы, на борту присутствовал пилот, готовый взять на себя управление в случае возникновения нештатной ситуации, и Раймонд решил, что его время пришло. «Что случилось?» «Нас атаковали, сэр!» «По нам что, стреляют?» – изумился Келли. Изумился настолько искренне и с такой непосредственностью, что Шанти, которая сжалась в комочек, услышав ответ пилота, против воли улыбнулась. «Нет, сэр, нас взломали!» «Переходишь на ручное управление?» «Пытаюсь, сэр!» «Что значит пытаешься?» «Мне мешают!» Вертолет тряхнуло, стюардесса взвизгнула, пилот выругался. Раймонд последовал его примеру, после чего откинул крышку подлокотника и надавил на одну из кнопок. Дверь, отделяющая кабину с пилотом и стюардессой от салона, закрылась. Шанти вопросительно подняла брови. «Пассажирский салон является комфортабельной спасательной капсулой. Мы выживем, даже упав с высоты 2 километра. Если не раскроются парашюты, нас спасет гель, который за несколько секунд заполнит салон», — объяснил Келли, ухитрившись улыбнуться. «Но я бы советовал пристегнуться». Двигатели взвыли. Девушка торопливо исполнила приказ Раймонда. «Теперь нам остается только ждать и надеяться». «А как же пилот?» Шанти вдруг поняла, что в случае катастрофы гарантированно спасутся только они. «Ты не рано закрыл дверь?» «Пилот делает свою работу». Вертолет снова тряхнуло, а затем повело вправо и, кажется, вниз. Шанти вцепилась в подлокотники и закрыла глаза. «Мы падаем?» «По ощущениям, да». Келли держался с невероятным спокойствием. Голос не дрожал, как и палец, которым он указал на монитор. «Но глобальная система авиасообщений показывает, что мы спокойно продолжаем путь». «Что это значит?» «Это значит, что атака тщательно продумана людьми, которые имеют такие же высокие права в сети, как и я. Или меня валят свои, или ревизоры». «Из-за меня?» – тихо спросила Шанти. В ответ белозубая улыбка и продолжение объяснений. «Они отключили транспондеры, опустили машину ниже радаров и увели с курса. Мы идем над дикими территориями, и никто не будет знать, где нас искать». «Такое возможно?» «Я ведь сказал, это делают люди, имеющие такие же высокие права в сети, как и я». Вертолет затрясло. «Надень». Келли протянул девушке капу. «Надень и молись». Потому что тряска усилилась, и вертолет резко пошел вниз. Шанти выглянула в иллюминатор, сопоставила скорость машины с расстоянием до земли и поняла, что посадка будет жесткой, очень жесткой. Даже сквозь звуконепроницаемые стены капсулы девушка слышала рев двигателей. То ли пилот сумел пробиться к ручному управлению, то ли заработали системы предотвращения катастрофы, но как бы там ни было, все это произошло слишком поздно. Последовал удар, и Шанти погрузилась во тьму.